Я с трудом поднялся на одеревеневших ногах. Подошли три детектива, до этого топтавшиеся в дверях ресторана. Вчетвером мы присоединились к Скейфу, стоявшему по другую сторону машины. Я взглянул на убитого преступника, лежавшего спиной на тротуаре. Автомат валялся у него под рукой. Это был наш ночной визитер. На его побелевшем лице уже застыла маска смерти. «Другой остался в машине», — сказал я. Скейф заглянул внутрь автомобиля. «Вы уложили его с первого выстрела», — сообщил мой телохранитель. Обойдя вокруг машины, он направился к Питерсу, который сидел на мостовой, придерживая руку и ругался, на чем стоит свет. По улице, оглашая округу воем сирен, мчались две патрульные машины. Из одной машины выскочил Крит и подбежал к Скейфу. Оба склонились над Питерсом, но затем, оставив раненого заботом Скейфа, Крит приблизился ко мне. «У вас все в порядке?» «Вроде бы», — ответил я, облокотившись на разбитый автомобиль. «Питерс ранен опасно?» «Скоро поправится». Крит смотрелся в лицо убитого. «Это тот самый? Он. Когда-нибудь с ним сталкивались?» «Не могу припомнить». Подъехали еще две полицейские машины и карета скорой помощи. На тротуаре уже толпилась толпа зевак. Подошел Скейф. «Вы его раньше встречали?» — обратился к нему Крит, указывая на убитого. «Нет, только что познакомился». «Что ж, представление окончено», — резюмировал Крит. «Вам лучше вернуться в гостиницу». «Проводите его, Скейф. Не думаю, чтобы они повторили покушение. На сегодня нам больше ни к чему рисковать». «Пойдем, герой», — сказал мне Скейф. «Кончились твои волнения. Я уже говорил тебе, что все это так не страшно, как ты боялся». «Достаточно страшно. Во всяком случае, у меня есть теперь чем попрекать Берни до его смертного часа». Мы сели в одну из полицейских машин. Глава пятая. На протяжении следующих трех дней не произошло ничего интересного. Я понимал, что прежде чем проводимое Кридом расследование начнет приносить плоды, непременно пройдет некоторое время. Дав своим подчиненным различные и многочисленные задания, он, как и я, ждал теперь результатов их работы. Одних он направил на охоту за Генри Рутландом и его двухцветным кремово-зеленым кадиллаком. Другая группа копалась в прошлом Фэй Бенсон. За браслетом гонялось целое подразделение, и, наконец, еще несколько человек занималось установлением личности бандита. Мы не рассчитывали получить результаты немедленно, и в ожидании новых фактов я отправил Берни в Нью-Йорк дать детальный отчет Файету и начать работу над первой статьей нашей серии. Он уехал с неприличной поспешностью, потребовав личную охрану в поезде. Я вызвал фотокорреспондента нашего журнала, парня по фамилии Джадсон, и поручил ему сделать снимки Спенсера, бара Майка, дома Джоан Никольс, золотого яблочка, возвращенного мне на время Кридом, а также сотрудников полиции, занятых следствием. Все это заняло немало времени, но я утешал себя тем, что теперь у нас достаточно чудесных иллюстраций к статье Берни. Джадсон улетел в Нью-Йорк вечером на третий день после перестрелки, а я поехал в полицейское управление узнать, не поступило ли новая информация. В комнате дежурного я наткнулся на Скейфа. «Как раз собирался тебе звонить», — приветствовал он меня. «Ты нужен капитану. У него что-нибудь новое?» «Кое-что есть. Он тебе сам расскажет. Поднимайся наверх». Когда я вошел в кабинет Крида, он сидел за столом и курил сигару. Его суровое волевое лицо выглядело усталым. «Заходите», — пригласил он, подавив зевок. Так вот, наше следствие начинает давать результаты. Садитесь. Я сел, а Скейф остался стоять, прислонившись к стене. Имя преступника — Хэнк Флеминг. Он из Фриско. У него скверное прошлое. Среди прочего, 6 убийств. Он известен как наемный убийца и мордоворот. Такой за 50 бумажек укокошит родного отца. Я полагаю, что кто-то нанял его с целью убить вас. Он наркоман. Медицинский эксперт дал заключение, что вчера он поехал стрелять под завязку, напичканной наркотиками. Вы, наверное, родились в рубашке, раз остались целым и невредимым.